Глава 7. Фантасмагория. Ася. Раздеваясь в гардеробе, чувствую на себе тяжелый взгляд Касьянова. Наблюдает Цербер. Не то, что я оставила мысли о том, чтобы смыться к тете Томе, но со спектакля очень бы не хотелось. Я обожаю детские сказки. Поглядываю тайком на себя в зеркало. Платье нереальное. Одна половина нежно-кофейного цвета, вторая половина благородно черная и тонкий стальной поясок, как змея. Я как королева, и совсем взрослая в нем, и красивая. Под стать своему рабовладельцу. Он тоже неотразим в костюме, надо признать. Широкоплечий, высокий, яркий. Словно нечаянно попал в наш скромный город, и сейчас подойдут девушки и попросят автограф. Но подходит к нему булочка в нарядном синем платье колокольчиком. Он поднимает ее на руки. И с дочкой на руках становится еще ярче и привлекательнее. Уж не знаю, как это работает. Может быть, потому что на его лице появляется какое-то особенное выражение, за которое любая девочка отдаст что угодно вообще-то. Даже такая взрослая, как я. Потому что попробуй кто-нибудь покуситься на булочку. Разорвет же. И я бы тоже попросилась на ручки к питбулю. Эх. Ко мне совершенно неожиданно подходит какой-то парень в сценическом костюме принца. «Добрый день!» Загораживает собой Касьянова. «Добрый». Удивленно смотрю на него. «А вы одна? У меня к вам предложение, от которого нельзя отказаться». Сверкая улыбкой и тоном топового менеджера из телека. Опасливо стреляя взглядом ему за спину на подошедшего туда Касьянова. «Не одна она». Низко. Вздрогнув, парень удивленно разворачивается. «Чего хотел, принц?» Вздрагивают агрессивно ноздри питбуля. Булочка тоже взирает воинственно, сжав в пальчиках театральный бинокль. Сбивается парень, теряясь. «Богдан Максимович, добрый день. У нас интерактивный спектакль, и нам нужен человек из зала. Наша подставная уточка только что сломала руку по дороге сюда, и наш коллектив просит эту прекрасную девушку...» «Нет!» «Категорично!» «Она для этого не подходит, Ася!» Дергает локтем свободной руки, намекая, чтобы я взяла его под руку. Послушно вцепляюсь. «Почему это я не подхожу?» Возмущенно шепчу я. «Я, кстати, заочно поступила на режиссера». «Тьфу ты!» — морщится Касьянов. «Да, и что такого поучаствовать в детском спектакле?» «Его ставила моя теща. Наверняка там какая-нибудь дичь». «Вы, Богдан, несправедливы к Алле Борисовне. Очевидно же, что она творческий человек». «А я не выношу творческих». «Ну какой!» «Я уже поняла, что я вам крайне несимпатична». Поджимаю губы. «Понималка у тебя средненькая, но это ничего. Тебе пока простительно». «Вы хам!» «Лты свои замолчите!» Свирепо восклицает Арина, растопыривая пальчики. «Это правильно!» Ставит ее на ноги питбуль. Взяв ее за руки, идем ко входу в зал. Снова бросаю взгляд в зеркала. Мы втроем выделяемся из толпы. И хотя я не его жена, конечно, но стоять рядом с ним и ловить взгляды окружающих очень лестно, несмотря даже на то, что хам и что ночью. Господи, ну сказал же, перепутал. Что думать об этом? Но попробуй теперь не думать. До сих пор чувствую его губы на шее. И каждый раз кипятком обваривает как вспоминаю ощущение его тяжелого тела сверху. И не пойму, то ли это от страха, то ли от чего-то другого. И даже специально сейчас вспоминаю, чтобы разобраться. Чувствую, как начинает гореть лицо. Первый звонок. Попробуешь отойти от меня хоть на шаг, надену наручники, так и знай. Предупреждает он. Но в этот раз мне не очень-то и страшно, и даже хочется немного подразнить его. А то хмуро, как октябрьское утро. На детский спектакль все-таки идем, да и место публичное. Не будет он здесь слишком кусаться. Мы садимся на первый ряд. А откуда вы принца знаете? Это не я его, это он меня. А что? Скашивает на меня взгляд. Любите, барышня, принцев? Свет гаснет. Когда сразу принц, это, конечно, приятнее, чем сначала жабу целовать в надежде на то, что она шкуру сбросит. Может же, это просто обычная жаба, а не метаморф? Не понял сейчас. Жаба в ваших рассуждениях — это я? Какой вы мнительный! Просто так, о принцах рассуждаю. Вы же спросили. На жабу он, конечно, не тянет. Хороший он, хоть и тяжелый человек. Рот свой, короче. Как там было? Щелкает он пальцами. Замолчи, подсказываю я. Вот. На сцене фантасмагория. Что-то среднее между мультфильмом «Падал прошлогодний снег» и картиной «Дали», где бедра и головы отдельно от тел. Сюжет не улавливается, но зрелищно. Дети радостно визжат от летающих над головами привидений, которых на длинных палках таскают в темноте одетые в черные люди и машут ими, как флагами на параде. «Ныне и присно!» звучит со сцены. Мне стыдно, но даже я не совсем понимаю, что бы это значило. В середине спектакля стиравшая в тазу все это время бабка выкидывает мокрую тряпку на сцену и плескает тазиком в зал. Мы возмущенно вздрагиваем, ожидая получить водой в лицо. Визг! Первые ряды уворачиваются. Но тазик пуст. Господи! Не выдерживаю я, хватаясь за голову. А я говорил. Булочка закатывается от смеха, радостно хлопая в ладоши, как и другая малышня. Но им же нравится. Дети любят дичь, ничего не поделать. Действо становится загадочнее, сцена темнеет. Рефлекторно пальцы мои сжимаются на предплечье Касьянова. Опять же сейчас что-нибудь внезапное произойдет. Страшно представить, что. На сцену крадется человек, наряженный елкой. Сзади, как консервные банки за псом, за ним волочатся коробочки с подарками. Неожиданно ладонь Касьянова накрывает мою сверху. Перестаю видеть сцену. Но начинаю остро чувствовать запах его парфюма. В груди пульсирует от его этого жеста. Звуки отдаляются. Слепо пялюсь на сцену. И мне кажется, он все ближе и ближе. Веки мои смыкаются от остроты ощущений. Я зависаю в этой остроте, чувствуя, как гладит он мои пальцы. Теплые губы неожиданно прикасаются к моему ушку. Вдохнув, замираю, забывая, как выдохнуть. «Антракт, синичка!» Вкрадчиво. Внизу живота трепещет. Сжимаю бедра, пугаясь этих ощущений. Свет разгорается. Перевожу на него смущенный взгляд. «Как можно было уснуть под это?» Скептически косится на меня. «Я не спала!» «Но лучше пусть думает так!» Пожимаю плечами. В холле Дед Мороз встречает детей небольшими подарочками. Заметив его, Ариша резко притормаживает, вцепляясь в мое платье. «Нет!» Тащит сквозь толпу меня обратно к первому ряду. Переглянувшись с Касьяновым, молча решаем переждать антракт в зале. Нас не выгоняют. Подозреваю, потому что тоже знают, что Касьянов взять режиссера, а может еще по какой причине. Но в зале мы одни. Ариша бегает по сцене. Я, опираясь на край сцены спиной, разглядываю развалившегося в кресле питбуля. Взгляд скользит по бедрам, обтянутыми брюками в... Морковка у него, понимаете ли? Закатываю от возмущения глаза. Хмуро листает что-то в телефоне. «Лобов?» Настороженно уточняю я. «Вот ведь пакость какая! Ну что, ему в праздник заняться нечем?» Оскаливается Касьянов. Задумчиво смотрит высокий потолок. «Иди-ка сюда, Синичка. Сейчас мы его озаботим». «Чем?» Присаживаюсь рядом. «Чем можно озаботить женатого мужика? Как режиссер, мне скажи». «Жену с любовницей познакомить?» Улыбаюсь, неуверенно я. «Ну вот, и понималка заработала. Молодец, Синичка. Давай». Переключает что-то в телефоне. «Пиши его жене». «Что писать-то?» Кручу в руках телефон. «Пиши. Ну что пишут в таких случаях?» «Откуда мне знать?» «Хм. Что вы с ним? Любите друг друга, и ты на пятом месяце». «Что?» «Давай. Симка анонимная. Пиши искренне, душевно и фотку УЗИ приложи. Проси ее слезно мужа отпустить туда, где его больше любят. Напиши, что тебе 17, а то как-то бестолково у него праздник проходит. Мы напрягаемся, а он нет». А жена его, кстати, видела, что я вся заплаканная была, и лицо у меня было разбито, когда застала нас дома, но сделала вид, что верит ему, а на меня смотрела, как на последнюю, вот ту, за которую меня Касьянов поначалу принял. Закусив мстительно губу, пишу послание. «Как там его? Геннадий Петрович? У нас с Геночкой будет долгожданный малыш. Получай, фашист, гранату!» Мы не поблагодарили Аллу Борисовну. Кручу номерок в руках, стоя в фойе. «Не слишком ли ты радеешь за постороннего человека?» «Она, может, единственная меня оладьями покормила со смерти бабушки». Строго смотрю на него. «Ну хорошо, за мной». Беру за руку булочку. У входа в закулисье принц с букетом флиртует с двумя девушками. «Прошу прощения». Уверенным движением Касьянов нахально вытягивает розу из его букета. Тот растерянно прерывается на полуслове, но Касьянов даже не оглядывается. «Извините», — краснея шепчу одними губами, пробегая следом за питбулем. «Хам!» — еще раз убеждаюсь я, но уже как-то обреченно и без негатива. «Подумаешь, Роза!» «Ну вот, ты уже его и оправдываешь!» Мы проходим мимо той самой елки с подарками, что кралась в темноте. Сняв шляпу со звездой, она дымит у окна. Богдан стучится в одну из дверей. «Войдите!» Вальяжно. И мы входим. Алла Борисовна разворачивается на своем кресле от зеркала к нам лицом. «Плутон!» Бежит булочка, запрыгивая к ней на колени. «Это был фурор!» Тянет ей розу Богдан. «В следующий раз, мой мальчик!» Забирает из его рук розу. «Я бы предпочла трупу что-нибудь живое!» «Не вопрос, подарю вам рыбку! Наскучит, пожарите!» «Паяц!» фыркает она. «Кстати, ты можешь привезти на новогоднюю ночь ко мне Арину?» «Ой, нет, благодарю!» Прищуривается он. «Оставим уже все как есть. Если ты до сих пор обижаешься, что я не взяла ее тогда...» «Я не обижаюсь. Это мой ребенок, только мой. И никто не обязан...» Цедит он. «Уймись!» Сдавливает она пальцами виски, с мучительным выражением лица, словно наступает мигрень. «Да, давайте не будем при посторонних!» Соглашается он. «Девочкам понравилось?» Ведет бровью Алла Борисовна. Мы в разнобой киваем головами. «Вот и чудно!» «С наступающим вас!» Оживаю я. «Извините, что без подарочка!» «Ты сама как подарочек, детка!» Отмахивается Алла Борисовна. «Нас заждался Аркадий!» Многозначительно кивает на дверь Касьянов. Его теща отворачивается. «Разве мы не пригласим на ужин, Алл?» Обвивая мою шею, запечатывает мой рот. «С наступающим!» Лаконично бросает он и вытаскивает меня за дверь, разворачивает к себе. «В гости ко мне домой приглашаю только я, тем более на Новый год. Усвоите правила на старте». «На старте чего? Почему вы мне так грубите?» «Разве?» Взгляд застывает в пространстве. Задумчиво нахмурившись, идет в сторону фойе. Обидевшись, молча иду следом. Не понимает своего счастья, что у него есть близкий человек, пусть и немного необычный. «А маме цветов не подалили!» Подает голос сладкая булочка. Касьянов врастает в пол. Я, задумавшись, влетаю в спину этого нелегкого человека. «Какие цветы ты любишь?» Бросает вопрос в полоборота. «Да не надо мне!» Тушуюсь я. «Если я спрашиваю, ты отвечаешь. Я спросил, надо ли тебе?» Раздраженно. «Я другое спросил». С языка срывается быстрее, чем я успеваю себе объяснить, что я не в той ситуации, чтобы огрызаться. В букете у принца таких больше нет. А на самом деле я была бы рада любым, даже пресловутой ромашке. Мне никогда не дарили цветы. Выдергивает из моих пальцев номерок, помогает надеть шубку мне и курточку Арише. Усадив нас в машину, ставит двери на блокировку и уходит. Горестно вздыхаю. «Он хаофый!» Убедительно качает головой булочка. «Селдится!» «Конечно, для нее папа самый лучший. Даже не собираюсь спорить. А почему он сердится?» Растопырив пальчики, разводит руками. А потом, подумав несколько секунд, шепчет. «Там уклали тебя!» Показывает на здание театра. «Ммм, я была актрисой?» Булочка кивает. «Бабушка Алла мне сказала. Секрет!» Выпучивает глазюки. «Ну, здорово!» Злится на свою жену, а хамит мне. Обнимая булочку, расстроенно смотрю в окно. Дверь с моей стороны открывается. На колени мне ложится большой букет роз. Открываю от неожиданности рот. Аромат тут же заполняет салон. Касьянов садится за руль. Я вижу только его профиль и руки. Кровь капает с мизинца. «Вы пальцы прокололи». Растерянно бормочу я. «Да? Черт! Не заметил». Вытирает руки влажной салфеткой. «А это мне?» Смотрю я на цветы. «Тебе». «Мне». Обнимая цветы, прижимаюсь к нежным лепесткам лицом. прячу улыбку. «Давай их сюда, руки поранишь». «Нет». Прижимаю их крепче. «Держи тогда». Протягивает мне свои кожаные перчатки из кармана. Надеваю и смелее обнимаю свой первый букет. «Хаусы!» Кивает булочка. «Спасибо». «Спасибо много, как говорят у нас в отделе». Ухмылка. А вот червончик в самый раз, вспоминаю окончание поговорки. Слишком скромная моя благодарность. Меня неожиданно пугают эти цветы. Выпрямляя спину, отстраняюсь от них, сглатываю ком в горле. Потому что, ну, не дарят такие букеты просто так. Он же стоит очень много. А мы к нему домой едем, и я буду там ночевать. А вчера он трогал меня вообще-то. И, может быть, чего-то будет от меня ожидать. Ловлю его озадаченный взгляд в зеркале заднего вида. «Просто так, Синичкина, просто так!» Закатывает он глаза. «Из чувства глубокой благодарности за Новый год для Ариши!» Слышу в его тоне нотку досады и чего-то еще. Я ничего не сказала. «А я не самый тупой мужчина на свете!» «Ну а чего тогда достаточно?» «Хм!» Задумчиво поднимает взгляд вверх. «Потанцуешь со мной и сочтемся!» Стреляет в меня пытливым взглядом через зеркало. «О!» Закусив губу, не моргая, смотрю в окно. «Танцевать с ним?» Мне щекотно и горячо от этой мысли. Ловлю в отражении его насмешливый веселый взгляд. «Гад!» «Польку!» Ехидненько улыбаюсь ему в ответ. «Умеете польку?» «Польку, честно говоря, не пробовал. Мне больше русские девушки вставляют». «Пошляк!» Сжимаю я губы изо всех сил. «Да улыбайся уже, а то щеки лопнут!» Отворачиваюсь от него, закатывая глаза. «Ладно, поехали. Наш Аркадий скоро будет готов к любым экзекуциям». «Богдан!» Проезжая мимо моего района, окликаю его. «А можно мы заедем ко мне?» «Зачем?» «Ценное забрать кое-что. Я боюсь, что все выкинут. Там хозяйка квартиры, тетушка этого». «А, да, обязательно выкинут. Окей. Говори адрес». Богдан. Ариша спит в своем креслице. Будить не хочется. Иногда мне приходится ее оставлять в машине. Поэтому у меня есть своя версия радионяни, только лучше. Дополнительная камера регистратора, выходящая на телефон. Включаю ее, блокирую двери. Подаю руку Синичке, помогая ей выйти из машины. «А разве можно так ребенка оставлять?» «Вообще нет. Но, во-первых, она не просыпается, а во-вторых, мы быстро». Синичка смотрит на окна старой панельной пятиэтажки. «Терпеть не могу эти скворечники. Там же соседи за стеной как минимум, и редко, когда адекватные. Я бы застрелился или их застрелил». «В моей комнате свет горит». Замирает испуганно. «Ключи давай, сама в машине посидишь». «Так ключи забрали». «Черт, надо бы ее вещи как-то забрать». «А как мы туда попадем?» «Там соседка, она мне откроет». Магнитный замок на двери в подъезде не работает. Мы поднимаемся на второй этаж. «Квартира старенькая, но зато недорогая аренда и расположение удобное», — рассказывает мне Синичка. «Вера Павловна одну комнату мне сдала, а вторую снимает Оксана. Она студентка». «Понял. Звони давай. Сумка-то у тебя там есть? Вещи собрать?» Конечно, две. Ну и славно. Но открывает не соседка, а какой-то сомнительный фраерок лет 20. Здравствуйте. Растерянно говорит Ася. Вам кого? Окидывает ее взглядом. Мне вещи забрать. Звоните хозяйке. Ловлю дверь, не позволяя ее захлопнуть. Тебе чё надо, мужик? Ты слышал? Рывком дергаю дверь на себя. В стенку вжался. Чё? Девушку, говорю, пропусти. Ася проходит мимо него внутрь и замирает у открытой двери в одну из комнат. «А где мои вещи?» Подхожу к ней сзади, обнимая за талию. В комнате еще один типок, клон первого, высокий, сутулый, убитый чем-то, взгляд мутный. «Это что за клоуны?» «Леша, внук Веры Павловны, второго не знаю», — шепчет она. «Ничего я не знаю про вещи. Мне комнату сдали вчера. У хозяйки спрашиваете». Борза заявляет, сидящая на диване. Оглядываю комнату. На столе спиртное, пепельница, какие-то наркоманские приблуды, две открытые консервные банки, хлеб. «Ну как же не знаете? Вот!» Залетает она внутрь, хватая со стола планшет. «Это же мое!» «Ошиблась ты!» Прищуривается внук, проходя мимо меня и забирая из ее рук гаджет. «Это мой планшет!» «Богдан!» Разворачивается она ко мне с возмущением. «Тут уголочек, скол, и вот сзади царапина!» Перехватываю гаденыша за ухо, резко выкручивая и дергая вниз. С воплем падает на колени. Планшет вываливается из рук на ковер. «Нехорошо получается, Леша. За такие дела уши ломают». Поднимаю планшет, толкая его на пол. Отдаю Асе. Схватившись за ухо, воет на полу. «Сука! А-а-а!» Из соседней комнаты испуганно выглядывает девушка. «Все нормально». С холодной улыбкой прикрываю дверь, взмахивая ей корочками. Тут же исчезает за дверью. «Валите отсюда! Сейчас ментов вызовем!» Агрессивно в спину бросает тот, что на диване. «Вызовите вы, как же! С такой кухней на столе!» «Вещи девочки где?» «Выкинул я все, как хозяйка сказала!» «И это мое!» «Это мое зарядное телефона! И это...» Возмущенно собирает по углам вещи Ася. «Выкинули, значит?» Пинаю по дверце шкафа. Она со скрипом открывается. Вытаскиваю первую полку, высыпая вещи на пол. Потом вторую, потом третью. «Ты чего делаешь?» В разнобой возмущаются они. «Обыск! Эта квартира до конца месяца оплачена вот этой прекрасной барышней. И у нас такие вот...» Наклоняю шкаф, из него высыпается все, что еще не вылетело. «Интимные игры. В обыск. Есть еще вопросы?» «Моя сумка!» Открываю ей сумку. Ася присаживается, высыпая в нее кое-какие собранные вещи. Внук отползает к дивану. Они переглядываются, второй поднимает с подоконника расписную биту. «Я ж ее тебе в такое место запихаю, пацан, что даже опытный проктолог не достанет!» «Мы на своей территории, проваливайте!» Замахивается. Я не уворачиваюсь, наоборот, делаю шаг к нему ближе, ловя за тщедушный локоть на замахе. Второй рукой отбираю биту, толкаю его в грудак, падает на диван. Прокручивая в руках биту, смотрю с вызовом в глаза этим типом. «Где мой альбом?» Неожиданно распрямляется Ася. «Где мой альбом? Он в этой сумке лежал!» Бросаю взгляд на нее. Синичка вдруг на глазах превращается в маленькую хищную птичку. «Где мой альбом?» «Что за альбом?» «Фотографии! Там все мои! Вы куда мой альбом дели, а?» «Вынесли с мусором!» Слезы брызгают из ее глаз. Меня прошивает так, что ком встает в горле. «Спокойно!» На секунду прижимаю ее за плечи, рефлекторно пытаясь утешить. От ее горьких слез теряюсь на мгновение. «Ну что ж ты так убиваешься, дурочка маленькая?» «Как можно такое выбросить? Вы что, ненормальные?» «Нахрена нам это старье?» «Мля, поубиваю их сейчас!» «Подержи-ка, малыш!» Вкладываю в ее руки биту, чтобы... «Где мой альбом?» Тут же свирепо замахивается на них Синичка. В вечернем платье из биты просто атас! «Повезло тебе, Лобов, что не в глаз, а в бедро воткнула. Могла бы запросто и в глаз!» «Воу!» Ловлю ее. Отложим расправу на 5 минут. Перехватываю кисть этого Леши, вынимаю наручники из кармана, одним щелчком пристегивая его к батарее. Разворачиваюсь ко второму. «Бегом искать! 5 минут у тебя!» Вытаскиваю из его кармана телефон. «Или будешь из него биту доставать!» «Влад!» Начинает паниковать пристегнутый. «А если я не найду?» «А ты найди!» Рявкаю на него. «Бегом!» Вернув мне биту, Синичка смотрит в окно. Плечи подрагивают. Подхожу сзади, вжимаясь губами в затылок. Прижимаю одной рукой за плечи к себе. «Найдет. Не работают сейчас службы. Куда он денется, альбом твой?» Разворачивается, утыкаясь носом мне в плечо, обнимая, крепко прижимаю к себе. И так стоим ждем, пока этот утырок принесет обратно ее альбом. «Этих фотографий больше нигде нет», — шепчет она. «И кроме этого альбома у меня больше ничего». «Найдет, — говорю. Что-то еще важное берем?» «Книги выбросили». Ворчит она. Забирает электронные часы. Открываю один из пакетов. Женское белье. Трусики хлопковые. «Ася!» Демонстрирую ей. «Твое?» Разглядывает, смущаясь. «Да». «То есть книги и альбом вы выбросили, а бельишко женское оставили, да?» Из-под лобья смотрю на хозяйского внука. «Не успели». Сворачивая пакет, ставлю у выхода. «Это надо выкинуть». «Почему?» Застегивает сумку Синичка. «Мало ли, может, они рукоблуды и извращенцы, и не весь, что с твоим бельем вытворяли». «Ой, фу!» Куксится она. «Деньги!» Поднимается Ася. «У меня деньги в кошельке в шкафу лежали». «Где деньги?» Дергаю бровью. «Без понятия, не было денег!» «Ну как же! 20 тысяч!» «Ну, не великие деньги, конечно, но вопрос принципа. Карманы выворачивай». «Потратили мы!» Кивает на стол. «Личный досмотр — вещь неприятная. Лучше сам». В карманах оказывается сильно меньше. Забираю крупные купюры. «Вот!» Запыхавшись, залетает второй со старинным альбомом в руках. Вздрогнув, Ася выхватывает его и начинает отряхивать от снега рукавом шубки. Забираю у второго тоже несколько купюр, засовываю в карман ее шубки. «Они же Лобову нажалуются!» Шепчет мне на ухо успокоившаяся Синичка. «Лобову они не нажалуются!» Говорю громко, снимая наркоманский притон на столе на телефон. Потом снимаю их лица и снова кухню. Иначе Лобов порвет своего племянника. Ты же племянник, верно? Да. С ненавистью. Когда это видео попадет в сеть, потому что Лобов, чтобы выслужиться перед начальством, затеял кампанию против таких вот обдолбышей и активно пропагандирует чистку города, демонстративно высыпая содержимое пакетика на стол. Так что вы ж не в обиде, пацаны. Вот это я забираю, как холодное оружие. Прихватываю биту. С Новым годом, короче. Поднимаю сумку синички и пакет. Ася идет следом, обнимая свой огромный альбом. Положив вещи в машину, несу пакет с ее бельем на мусорку. Из любопытства вытягиваю за бретельку бюст. Ммм, персиковые кружева. Возвращаюсь в машину. Дочка спит. Спасибо. Смотрит Ася в лобовое. А потом, словно опомнившись, выгребает из кармана деньги. Я же вам должна! Ой! Нет! Заберите, вот! Упрямо всовывает мне в руки. А у меня чувство, будто девчонку обдираю. Неправильно как-то. Притормаживаю у торгового центра. Посидите немного. Ариша с утра проснется. Для нее под елкой много подарков будет. А для Аси ничего. Она тоже совсем девчонка. Как подарок не купить? И я, застревая на полчаса в магазинах, спуская эти деньги и докидывая еще сверху. Покупаю на выходе нам по стаканчику кофе. Когда возвращаюсь, Ася листает альбом. Отдаю ей кофе. А у меня папа тоже в полиции работал. Протягивает мне фотку. Рассматриваю. В форме. Молодой мужик. А где он? Нет его. Поджимает губы. Я его почти и не помню. Помню только, как на руках у него сидела. Вот как Ариша у вас иногда. Показывает мне других родственников. А на Аллу Борисовну не сердитесь. Хорошо, когда хоть кто-то есть. Да я не сержусь. Сердитесь за то, что она Аришу когда-то там не взяла. А, да. Мне нужно было ехать на реабилитацию. Взмахиваю рукой, показывая ожог. Тогда шансов было больше восстановить чувствительность. Но Аришу надо было отдать в интернат на это время. Я не смог. А почему она не взяла? А у нее какой-то важный гуру приезжал и дал ей свои инструкции. Помощь нам в них не вошла. Вы теперь не даете ей Аришу, так? Так. Она сожалеет, я уверена. Это ради бога. Но я не могу доверять ребенка человеку, который выполняет инструкции от гуру, вопреки здравому смыслу и благополучию близких. Понимаешь? «Понимаю», — вздыхает она. «Понимает она. Хорошая. Динозаврик розовый. Я думал, такие уже вымерли. А нет. Видимо, воспитываются еще бабушками старой интеллигентной закалки. А бабушка у тебя кем была?» «Учителем в художественной школе». «Понятно». Убирает альбом на заднее сиденье. Поехали домой, Синичка. Угу. В руках фотка, где она маленькая на коленях у отца. На ручки хочешь, да? Улыбаюсь я. Иногда. Ну, иди. Отодвигаю назад до упора кресла. Недоверчиво смотрит мне в глаза. Дай руку. Протягиваю ей свою. Сомневаясь, складывает ладонь. Перехватываю увереннее, наклоняюсь, обнимая за талию и втягивая к себе на колени. Мягонькая и пушистая, как зайка в своей шубке, сжимаю крепче, втыкаясь носом в шею, закрываю глаза. Какой же кайф! Не целую, не тискаю, чтобы не спугнуть это ощущение. Просто дышу ее теплым запахом. «А у нас там Аркадий!» Настороженно шепчет мне на ухо. Губки трутся о кромку уха. Меня прошивает от этого касания губами до судороги по телу. Громко втягиваю воздух. Шокированно распахиваю глаза. «Я почувствовал!» «Что я почувствовал?» «А у нас там Аркадий», вспоминая ее прикосновение губами кромки уха. «Класс, Касьянов! Класс! За год первый раз у тебя полноценная реакция на прикосновение. И та на Аркадия!»